не хотите ли вы сказать, что были в моем доме и обыскали мою комнату?» «Именно это я и сказал вам, миссис Тор. Кто же дал вам право хозяйничать в моем доме?» Трек спросил, не повышая тона. «Вместо ответа я сам задам вам вопрос, миссис Тор. Чего вы добиваетесь, рассказывая полиции небылицы и отрицая, что кем-то была сделана попытка вас отравить?» «Никакой попытки не было. Мне известно, что сегодня днем в вашем доме отравился котенок, которого отвезли в ветеринарную лечебницу доктора Блейкли. Зато мне ничего не известно об этом котенке», — отрезала миссис Тор. Трек улыбнулся. «Послушайте, миссис Тор, что за ребячество? Фальсификация улик классифицируется как преступление. Вам могут это подтвердить двое адвокатов, находящихся в комнате. Если бутылка вашего портера была отравлена, полиция обязательно должна знать об этом, и вы не имеете права вставлять палки в колеса при расследовании». В этот момент распахнулась дверь палаты, и в комнату влетел человек в белом халате. «Что здесь происходит?» — спросил он грозным голосом. «Эту пациентку ни в коем случае нельзя волновать. Она перенесла тяжелый шок. Немедленно оставьте помещение». Матильда Тор подняла голову и невесело сказала. «Эх, доктор, намерения-то у вас были самые благие, только прийти сюда вам следовало на 5 минут раньше». Глава 10. Джеральд Тор, необычайно задумчивый и молчаливый, вел свою машину из госпиталя к особняку Торов, большому старомодному дому, который остался в полном смысле слова неизменным с той ночи, когда оттуда исчез председатель Торовского национального банка. «Нам необходимо поскорее отсюда выбраться, чтобы не оставлять дом совершенно пустым. Я только довезу мистера Мейсона и его секретаршу до того места, где они оставили свою машину, и сразу же вернусь назад», — обратился он к племяннице. «Я могу составить тебе компанию на обратном пути», — предложила Элен. «Нет, девочка, тебе разумнее побыть дома. Кто-то ведь должен там находиться, чтобы в случае чего принять необходимые меры. А когда вернется тетя Матильда?» Джеральд Тор повернулся к Перри Мейсону, как бы предлагая ему высказаться. Мейсон усмехнулся. «Не раньше, чем она ответит на все остроумные вопросы, которые ей задаст лейтенант Трек. Но доктор настаивает на том, что допрос должен быть ограничен 5 минутами. Он уверяет, по состоянию здоровья тетя Матильда дольше не выдержит». «Совершенно верно. И пока она находится в больнице, там командует доктор. Но Трек обязательно оставит, на всякий случай, парочку своих людей в лечебнице, которые последят за тем, чтобы она не улизнула домой до тех пор, пока лечащий врач не объявит, что она совершенно здорова, и Трек выудит из нее все, что его интересует, там же, в больнице или в управлении». «Лейтенант Трек показался мне достаточно умным и решительным молодым человеком», — сказал Джеральд Тор. «Так оно и есть на самом деле. Его нельзя недооценивать. Он очень опасный противник». Джеральд Тор вопросительно посмотрел на Перри Мейсона, но в лице адвоката не было ничего, указывающего, что он вкладывает особый смысл в сказанные им слова. Машина резко затормозила перед особняком. Элен вышла на тротуар, нагнулась к дверце и сказала: «Что ж, ладно, раз мне поручена защита крепости, я не задержусь», — пообещал Джеральд. Девушка зябко повела плечами. «Я все думаю, что еще может случиться в нашем доме? Хотелось бы знать, где сейчас можно разыскать Джерри Темплера?» «Может быть, мне остаться с вами?» — спросила Делла Стрит. «О, я бы очень этого хотела». «К сожалению, мне понадобится Делла», — покачал отрицательно головой Перри Мейсон. У Элен сразу вытянулось лицо. «Ну ничего, надеюсь, за время отсутствия дяди со мной ничего не случится». По дороге в Голливуд Джеральд Тор вернулся к тому, что, по всей вероятности, мучило его. «Мистер Мейсон, вы несколько раз упоминали, что лейтенант Трек — опасный противник». «Да». «Должен ли я понимать, что вы вкладываете особое значение в свои слова?» «Все зависит от точки зрения». «В каком смысле?» Сам того не замечая, Джеральд Тор заговорил тоном вежливого, но настойчивого следователя.